«Не спрашивайте ни о чем герцогиню. Это только огорчит ее». «Почему же?» «Я знаю, что год назад она дала Роберту 200 тысяч франков на покупку участков земли в Ницце». «На уплату карточных долгов в Монте-Карло. Это будет вернее». «Клавдия скрыла это от меня. Впрочем, она ведь не знает цены деньгам и будет давать мужу, сколько бы он ни попросил. Поговорите с нею как-нибудь. Вы пользуетесь ее неограниченным доверием. Извольте, я готов исполнить вашу просьбу». «О, благодарю вас, друг мой. Будьте опорой моей бедной Клавдии, когда меня не станет. Как жестоко Бог наказывает меня за тщеславие». И Женевьева зарыдала, закрыв лицо руками. На другой же день Герар поехал на розовую виллу и, выйдя из вагона, встретился на платформе с герцогом де Бланжи-Порталем. «Это ты?» — воскликнул Роберт. «Какой ветер занес тебя сюда?» «Я приехал навестить тебя, так как давно уже не имею тебе никаких известий. Ты, кажется, собираешься ехать куда-то?» «Да, мне надо побывать в Трувилле. По делу. Но жена моя очень рада тебя видеть». «Ты вернешься сегодня?» «Может быть. Если Леа Мортон отпустит тебя. Я знаю, что она живет в Трувилле. Связь твоя с нею известна всем и каждому. Берегись, а берет она тебя. По миру пустит». «Ты с ума сходишь. А сколько ты заплатил за дом Марселины?» «Ты узнал и это, полицейский крючок». Герар пожал плечами. «А неужели ты думал, что это останется тайной? Леа Мортон хвастается твоей щедростью. Кстати, она ведь будет соседкой мадам Фремроль. Так что из окон твоей любовницы ты можешь заглядывать в парк твоей тещи». «Очень жаль, что это не пришло мне в голову. Можно было бы купить дом в другом квартале». «Между прочим, покупка эта втянула тебя в долг на 500 000 франков». «Ты ошибаешься, у меня нет долгов». «Послушай, Роберт, сердись на меня сколько хочешь. Говори, что я не имею права вмешиваться в твои дела, но знай, что на мне лежит обязанность заботиться о счастье женщины, которая по моей вине стала твоей женой. Мадам Фремроль может заподозрить меня в постыдном сговоре с тобой». «Какая щепетильность! Перестань, сделай милость, а!» «А, вот и поезд. До свидания. Надеюсь, что ты не намерен донести на меня герцогине». «Ты знаешь, что я на это не способен. Впрочем, я поеду вместе с тобой в Трувиль». «Нет-нет, ты пообедаешь сегодня у Клавдии. Она будет очень рада». «Ты хочешь отделаться от меня?» «Вовсе нет. Приезжай сегодня вечером в Трувиль, к Леа Мортон, и там прочти мне твою проповедь». Раздался свисток. Роберт едва успел вскочить в вагон, как поезд уже тронулся. «Он неисправим», — думал Герар, следя за быстро удаляющейся вереницей вагонов. «Если мадам Фремроль не примет необходимых мер предосторожности, все состояние Адольфа Беркелье растает в руках публичных женщин и на зеленом поле, а я буду виновником этого несчастья». Четверть часа спустя герцогине Клавдии доложили о приезде доктора Герара. Она приняла его по обыкновению очень приветливо, но на лице ее были заметны следы душевной тревоги. «Роберт только что уехал», — сказала она. «Очень жаль, что вы не застали его дома». «Я виделся с ним на вокзале и сказал ему, что приехал навестить вас, а не его. Вы стали очень редким гостем у нас. Знаете ли вы, что маман живет в Вильевилле?» «Знаю. Она меня вызвала к себе депешей и рассказала все, что случилось с третьего дня. Будьте со мной откровенны, умоляю вас. Правда ли, что Роберт изменяет вам? Разоряет вас?» Герцогиня молча склонила голову, и слезы полились из ее глаз. «О, как я виноват перед вами!» В порыве отчаяния воскликнул доктор, и красноречивый взгляд выразил то, чего он не смел высказать словами. «Постыдная сцена, которой я была свидетельницей, никогда не изгладится из моей памяти», после минутного колебания сказала молодая женщина. «Не потому только, что она была оскорбительна для меня, а потому что она глубоко огорчила мою мать. Она считает себя виновницей моего несчастья. Но я с этим не согласна. Видно уж, судьба моя такая. Я постараюсь вооружиться терпением и с вашей помощью не утрачу надежды на исправление моего мужа». Что же вы намерены делать? Не знаю. Об этом надо подумать. Скажите, не обращался ли к вам Роберт с просьбой о деньгах? Откуда он берет средства для удовлетворения своих прихотей? Лео Мортон, добавила герцогиня, месяц назад я ему дала доверенность на получение 500 тысяч франков от моего нотариуса. Вы можете уничтожить эту доверенность. Под каким предлогом? Скажите ему, что боитесь, чтобы мадам Фремроль как-нибудь не узнала об этом. Тогда он мне запретит видеться с матерью. Подумайте, что со мной будет, когда я останусь в нашем огромном доме одна, без друзей, с глазу на глаз с Гонтраном, который меня ненавидит. А я еще надеялся, что Роберт исправится и сделает вас счастливой. О, простите меня! Герар упал на колени, но она поспешила утешить его и проговорила с ангельской кротостью. «Я не имею права вас обвинять и с благодарностью воспользуюсь вашим советом. Пусть герцог думает, что ему угодно. Вас же прошу успокоить мою несчастную мать. Завтра я заеду к ней. Мы обе нуждаемся в вашей дружеской поддержке. Докажите же нам вашу преданность. До свидания, доктор». Герар понял, что герцогиня хочет остаться одна, и потому не возразил ни слова, поцеловал ее руку и ушел, мысленно давая себе клятву затаить в глубине сердца страсть к этой женщине и стать ее ангелом-хранителем, пожертвовать за нее жизнью, если обстоятельства этого потребуют. «Он любит меня», — подумала Клавдия, проводив гостя. «Боже, не допусти, чтобы эта любовь лишила меня единственного защитника».